Глава 6. Эффект пустоты. «Расточительство!» — яростно шептала себе под нос Астори, пока я создавал все новые и новые порции хладного железа и формировал себе из них доспех. Раз уж оно так эффективно, а я могу себе это позволить, то почему бы и нет? Завершив подготовку, я неспешно двинулся вперед. Важно помнить, что мне сейчас нужно не просто победить, а оценить свои сильные и слабые стороны в столкновении с таким необычным противником. Поддавшись именно этим мыслям, я специально пропустил первый удар. Меч взмыл вверх, а потом обрушился прямо на выставленный щит с такой силой, что я с трудом сдержал крик от напряжения в мышцах. Так, первый блин, будем считать, вышел комом. В этот момент вниз пошел меч второго скелета рыцаря, но я уже был готов. Вот что-что, а работать быстро во время боя мои мозги точно научились. В момент удара от краев щита вниз, будто корни у дерева, выросли три подпорки, принявшие на себя всю силу удара, помноженные на вес меча и мощь гравитации. И ничего сложного. Да, сами атаки мой обычный металл выдержать не может, но вот в новом качестве проявил себя самым лучшим образом. Как только читерская сеть мертвых оказалась за скобками, как тут же его прочность и гибкость сработали, как и положено. Прекрасно. Значит, стоит немного изменить мою боевую форму. Если раньше я использовал классический комплект доспехов времен Столетней войны, то теперь моим прообразом стал Шива. Несколько дополнительных рук по бокам сжали щиты, готовые прикрывать меня от любой атаки, а меч вытянулся вперед, став похожим на хищное жало. Потанцуем? 2 шага, 6 взмахов, и все трое противников разлетаются в стороны, разрубленные каждый на 4 части. Это не так уж сложно, особенно когда снова чувствуешь себя защищенным. Смертный. Король скелетов решил не давать мне паузы и атаковал, нанося удар в прыжке. Сейчас ты умрешь. Мои щиты в обеих дополнительных руках тут же взлетели вверх. Я даже не удержался и вырастил дополнительные упоры, чтобы справиться наверняка. И у меня получилось. Никакого вреда, лишь корни подпорки пошли трещинами. Но здесь как раз ничего страшного нет. Уж их-то я могу обновлять хоть каждую секунду. Единственное, что расстраивает, я так нервничал, что не успел нанести ответный удар. Впрочем, тоже ничего страшного. Сейчас повторим, а на этот раз синего гиганта уже ничего не спасет. Даже немного жаль, что ничем, кроме размеров, он так и не смог меня удивить. Новый удар. Я уже приготовился привычно его блокировать, вот только он почему-то рассек мой щит, как обычную бумагу. Спас доспех, и то меня откинуло в сторону 5 шагов. И еще наверняка будет синяк на все плечо. Но почему так произошло? Первый раз же все сработало нормально. Или дело в этом еле заметном темном дымке, что клубится над лезвием его бастарда? Не ожидал, но похоже, это мертвая сталь. Опять поработал справочный миг. Она вытягивает силу из всего, чего касается, так что неудивительно, что созданное тобой хладное железо от первого же прикосновения превратилось в обычное. Получается, и броня меня теперь уже не защитит. Я быстро сделал следующий вывод и ускорился, избавившись от навешанного на плечи балласта. А король скелетов и не думал замедляться и упускать свое преимущество. Воздух рядом с ним начал клубиться серебристым туманом, и вот место подле него заняла еще одна тройка мертвых рыцарей. Совсем как те, с которыми я недавно расправился. Как будто мне его бронебойного оружия недостаточно. Что ж, кто-то в таких обстоятельствах сбежит, как трус. Кто-то мудро и осторожно отступит, а кто-то ухватится обеими руками за возможность стать сильнее. «Прикройте меня!» В воздухе рядом со мной как раз успел сформироваться еще один шар хладного железа, так что именно его я и пустил на то, чтобы заковать в латы Мика и Астори. Теперь они смогут хоть немного продержаться, а мне нужно время, чтобы пополнить свою коллекцию. И отпрыгнув за спины растерянно переглядывающихся демона и эльфа, я опять погрузился в конструктор металлов. На этот раз удерживая взглядом меч своего главного противника. Увеличение, увеличение, увеличение. Наконец-то я смог рассмотреть структуру этого разрушающего силу карт чуда. На первый взгляд почти то же самое, что я недавно воспроизвел на основании клинка Астори. Вот только сами частицы металла выглядят немного по-другому. Даже не немного, а совсем по-другому. Я раньше никогда ничего подобного не видел. Такое чувство, что в уголках кристаллической решетки притаились маленькие черные дыры, поглощающие все, что окажется с ними рядом. И как мне повторить этот феномен? Я же не бог, в конце концов. Нет, я, конечно, попытался, но было видно, что мое творение и оригинал отличаются, как небо и земля. И в тот самый момент, когда я уже отчаялся и был готов возвращаться, чтобы заканчивать бой без каких-либо новых открытий, внутри меня появилось странное чувство. Как будто рядом с сердцем на мгновение возник шарик с пустотой. А потом от него пронеслась волна, исправившая мое неудачное творение. До конца разобраться, что же именно произошло, я так и не смог. И весь в раздраенных чувствах вывалился в привычный режим восприятия реальности. Мик и Астори, кстати, пока справлялись. И даже довольно успешно. Ловко маневрируя, они держали между собой и королем скелетов прислужников последнего, тем самым избегая его смертельно опасных атак. Увидев, что я наконец-то открыл глаза, они тут же скользнули мне за спину и облегченно выдохнули. А может быть, им этот бой дался не так уж легко, как казалось со стороны. Но как бы там ни было, сейчас я готов заканчивать. С одной стороны от меня висит шар хладного железа, из него получается броня и небольшой с серебряным отливом меч для второй руки. А с другой — мертвый металл. Его немного, но для крупного меча в правую руку более чем достаточно. По уже отработанной схеме, прикрывшись щитами, я разобрался с прислужниками, а потом нанес удар своим новым оружием прямо в воздух рядом с королем скелетов. Он как раз снова попытался использовать призыв, но теперь уже мой меч выпил из него всю силу. «Демон, открывший для себя тропы мертвых? Интересно». Синий гигант на мгновение замер, как будто обдумывая новую информацию. У меня даже появилась надежда, что вот сейчас у нас получится договориться, но нет. Стоило уже мне самому остановиться, как его меч тут же устремился к моей шее. Принимаю удар на щит, тут же отбрасываю железяку в сторону, все равно пользы от нее уже не будет, и наношу в ответ свой. Скелет тоже успел прикрыться щитом, вот только у меня же теперь два меча. Второй нанес удар лишь с небольшим опозданием после первого. Небольшим. Но при этом достаточным, чтобы понять, где будет уязвимое место. А дальше добить замедлившегося и потерявшего координацию хранителя гробницы было делом пары секунд. «Я знала, что демоны сильны, но не думала, что настолько». Задумчивая Астория не сводила с меня глаз. Как бы не влюбилась. Улыбнувшись про себя, я проводил взглядом растаявший в воздухе черный меч, а вместе с ним и короткое сообщение, после которого стало совсем не до шуток. Открыта способность «Сила мертвых». Уровень 1. Возможность призывать до 0,5 килограмма мертвого металла единовременно. Скорость призыва. 1 килограмм в минуту. Откат? Нет. Нет, с одной стороны, все прекрасно. Новая сила подтверждена, можно сказать, официально. Вот только вопрос, как тогда я создал тот самый мертвый металл, пока у меня такой способности еще не было? И пусть металла было не так много, готов дать зуб, что в любом случае в мече не набралось бы меньше пары кило. Тут же в памяти всплыло странное чувство пустоты, которое появилось в тот самый момент, когда мне каким-то чудом удалось повторить меч короля скелетов. Неужели пребывание в тюрьме не прошло для меня бесследно? Пока все закончилось даже хорошо, но вот к чему это может привести в будущем? Стало очень неуютно. «Это только я такой». Наконец-то, с помощью еще одной хорошей привычки не думать о том, что не можешь исправить, удалось взять себя в руки и даже пошутить. «Сильный, но глупый». Мик довольно постучал по своему лбу, показывая, у кого в нашей паре хранятся все мозги. «Ну что, назад или посмотрим, что такой грозный тип тут охранял?» Вроде бы и спросил, но тут же полез вперед, не дожидаясь ответа. Пришлось даже ухватить его за шкирку и дождаться, что же решит Астори. «Нет, я не настолько правильный, упаси меня боги. Просто думаю, что тут вряд ли может быть что-то настолько ценное, ради чего стоит ссориться с нашей нанимательницей». «Да, давайте посмотрим». Впрочем, как я и думал, эльфийка и не думала отказываться от поиска сокровищ. Все-таки довольно интересная у нее интерпретация того, что можно, а что нельзя. Поднявшись на самую вершину, мы оказались на небольшом пятачке, отгороженном со всех сторон колоннами. В центре лежала каменная плита, в которую, похоже, когда-то было вплавлено чье-то тело. И, судя по всему, совсем недавно мы имели честь познакомиться не со стражем, а с самим хозяином данного тихого уголка. «Ух ты, корона!» Мик приметил легкий блеск золотого обруча, закатившегося в угол, но не стал спешить и брать его в руки. «Умный демон, не зря так о себе говорит. При помощи своего зрения золотой карты прямо над короной я мог с легкостью разглядеть несколько темных клякс, и готов поспорить, что ничего хорошего они не принесут никому из тех, кто попытается протянуть руку к этому старинному украшению». «Я не умею снимать проклятия». Тут же пожаловалась Астори. Похоже, она каким-то образом может видеть эту ловушку. «Может быть, попробуем побить ее издалека?» — предложил Мик, но тут же осекся. «Хотя тут наверняка проклятие наводится по ауре, потом не отмоешься. Или меч?» В глазах демона зажегся азартный огонь. «А я что? Я уже использовал свой новый навык и сейчас аккуратно пытался ткнуть копьем с наконечником из мертвой стали в одну из клякс. Либо сейчас получится...» Я сам не заметил, как начал шептать. «Либо нам придется очень быстро бежать». В этот момент острие копья все-таки пронзило первую цель. Клякса на мгновение распухла, за секунду став чуть ли не с метр диаметром, а потом беззвучно рассеялась в воздухе. Вот и хорошо. Теперь надо всего лишь повторить эту операцию еще 3 раза. «Я помню из книжек, что нежить и люди — это расы, лучше всего разбирающиеся в охоте на сокровища». Интересно, что за книжки читала Астори, что там такая прорва явно бредовой информации? Сказки? «А тут прямо-таки 2 в 1, даже 3. Ты же еще и демон. Знаешь, если когда все кончится, у тебя не будет срочных дел, я, пожалуй, была бы готова предложить тебе постоянный контракт». Мик от такого даже присвистнул, быстро зашептав мне на ухо, что эльфы демонам не делали таких предложений уже несколько тысячелетий. Ведь по факту это не только настоящий знак доверия, но и возможность приходить и уходить с Сиримилля, когда заблагорассудится. Ну и попытка привязать к себе, куда уж без обратной стороны медали. Поблагодарив довольную Астори за оказанную честь, естественно, ничего не обещая, я наконец-то смог до конца разобраться с проклятиями и протянул руку за нашим сокровищем. «Корона короля Аденна. Знак правителей королевства. Была выкована лично первым предком из пламени и корней изначального дерева. Позволяет наследникам открыть все грани своего таланта. +1 к способностям смерти. Можно использовать только членам королевской семьи Аден». Интересная вещица. Жаль только, что лично мне от нее совсем никакой пользы. «Лови!» Я швырнул золотой ободок с огромным красным камнем в середине, прямо в руки опешившей Астори. «Судя по всему, это твое наследство. А еще, похоже, у вас в роду уже были маги смерти. Так что я бы сказал, что в ситуации с твоим дядей не все так просто, как могло бы показаться на первый взгляд». Кстати, интересный момент. Я вот понял, что Астори не против и после возвращения трона пользоваться моей помощью. Догадался, кто мной пытаются манипулировать, но все равно почувствовал благодарность. А отдал бы я ей этот артефакт, если бы этого чувства не было? Насколько же проще понять других, чем разобраться в себе? «Маги смерти или нет?» Мик заметил, что я нахмурился. «Но для нас же это ничего не меняет?» «Конечно, нет. Кого волнуют такие мелочи, особенно если учесть, в какие неприятности я уже успел влипнуть? Что там у нас дальше по плану?»